Уроки смены режима. Бразилия и Индонезия. Враги Альенде тщательно изучали в качестве потенциальных альтернатив две модели смены режима. Одну в Бразилии, другую в Индонезии. Когда в 1964 году бразильская хунта генерала Умберто Кастелло Бранко при поддержке США захватила власть, военные планировали не только отказаться от программ защиты бедных Жоао Гуларта, но и распахнуть двери Бразилии иностранным инвесторам. Сначала бразильские генералы пытались реализовать свои планы относительно мирными средствами. Хотя позднее стало известно, что некоторые подрывные элементы в это время подвергались жестоким пыткам, но их количество было относительно малым, особенно для этой огромной страны. Так что информация об этом почти не выходила за пределы тюрем. Кроме того, хунта сознательно сохранила некоторые остатки демократии, включая ограниченную свободу прессы и собраний. Можно сказать, удачный джентльменский ход. В конце 60-х многие граждане Бразилии решили использовать эту ограниченную свободу, чтобы выразить протест против углубления нищеты, в чем обвиняли экономические программы хунты в поддержку бизнеса, часть которых была разработана выпускниками Чикагского университета. В 1968 году на улице выплеснулись марши против хунты, самые крупные среди которых возглавляли студенты, и режим почувствовал серьезную угрозу. В отчаянной попытке сохранить свою власть военные радикально изменили тактику. Демократия была окончательно раздавлена, все гражданские свободы упразднены. Пытки приобрели систематический характер, и по данным работавшей позднее комиссии расследования, убийства, совершаемые государством, стали обычным явлением. События после переворота 1965 года в Индонезии развивались совершенно иначе. Со времен Второй мировой войны страной управлял президент Сукарно. Уго Чавес того времени, если не считать страстного отношения последнего к выборам. Сукарно вызвал ярость богатых стран, потому что защищал экономику Индонезии, перераспределил богатство и изгнал МВФ и Всемирный банк, подозревая, что за этими организациями скрываются интересы западных транснациональных корпораций. Сукарно был сторонником национальной независимости, а не коммунистом, но он тесно сотрудничал с коммунистической партией, в которой состояло 3 миллиона активных членов. Правительства США и Великобритании решили свергнуть Сукарно, и рассекреченные документы показывают, что ЦРУ получило указание на высшем уровне ликвидировать президента Сукарно в зависимости от ситуации и имеющихся возможностей. После нескольких неудачных попыток такие возможности появились в октябре 1965 года, когда генерал Сухарта при поддержке ЦРУ начал захватывать власть и искоренять левых. ЦРУ тайно подготовило список ведущих левых активистов страны, и этот документ оказался в руках Сухарта. Одновременно Пентагон снабжал генерала вооружением и полевыми радиостанциями, чтобы индонезийские военные могли поддерживать связь даже с самыми отдаленными частями архипелага. Сухарта послал солдат на охоту за 4-5 тысячами левых по его расстрельным спискам, как их называло ЦРУ. Американское посольство регулярно получало отчеты об этих мероприятиях. С помощью этих отчетов ЦРУ вычеркивало имена из списков, пока с удовлетворением не отметило, что левые в Индонезии ликвидированы. Одним из участников этой операции был Роберт Джи Мартене, сотрудник американского посольства в Джакарте. «Это было большой помощью для их армии», — рассказывал он журналистке Кэти Кэдэйн 25 лет спустя. «Вероятно, они убили много людей. Вероятно, кровь есть и на моих руках. Но все это не так уж плохо. Иногда в решающие моменты надо сражаться изо всех сил». Кэдэйн впервые опубликовала в Вашингтон-Пост рассказ об этих списках на основании магнитофонных записей бесед с высокопоставленными служащими США, занимавшими в то время важные посты в Индонезии. Информация о вооружении и полевых радиостанциях, упоминаемых в письме Кэдэйн в The New York Review of Books 10 апреля 1997 года, получена из тех же интервью. Расшифровки интервью, взятых Кэдэйн, сейчас хранятся в Национальном архиве безопасности в Вашингтоне. Расстрельные списки скрывали целенаправленные убийства, причем массовые расправы, создавшие Сухарта печальную славу, были поручены религиозно настроенным студентам. Их наскоро подготовили военные, а затем разослали по стране с инструкцией от главы военного морского флота вымести коммунистов из каждой деревни. «С радостью», — писал один корреспондент, — «они созвали своих последователей, вручили им ножи и пистолеты, раздали дубинки и дали им поручение, о котором те давно мечтали». Всего за месяц по меньшей мере 500 000, а возможно даже 1 000 000 человек были убиты. По сообщениям журнала Time, в массовых бойнях погибали 1000 человек сразу. Чаще всего упоминается цифра 500 тысяч, приведенная газетой Washington Post в 1966 году. По оценке британского посла в Индонезии, было убито 400 тысяч человек. Но он говорил, что посол Швеции, предпринявший дополнительное расследование, называл эту цифру крайне преуменьшенной. Некоторые насчитывают 1 миллион жертв, хотя в отчете ЦРУ 1968 года говорится о 250 тысячах убитых. Причем это названо одним из самых массовых убийств 20 века. Путешественники, побывавшие в то время на Восточной Яве, рассказывают о маленьких реках и ручьях, буквально запруженных телами. Иногда это мешало плыть по реке. Опыт Индонезии привлек пристальное внимание людей и организаций в Вашингтоне и Сантьяго, вынашивавших планы свержения Сальвадора Альенде. Их интересовала не только жестокость Сухарта, но и важнейшая роль, которую сыграла в перевороте, группа индонезийских экономистов, обучавшихся в Калифорнийском университете в Беркли, которых называли «берклийской мафией». Сухарто успешно расправился с левыми, но именно берклийская мафия готовила планы экономического будущего страны. Параллель с чикагскими мальчиками напрашивалась сама собой. Берклийская мафия обучалась в США в рамках программы, запущенной в 1956 году и финансируемой фондом Форда. Вернувшись домой, они также создали экономическое отделение по западному образцу в Индонезийском университете. Для его создания фонд Форда посылал в Джакарту американских профессоров. Точно так же чикагские преподаватели принимали участие в создании экономического отделения в Сантьяго. В фонде Форда полагали, что деньги тратятся на подготовку людей, которые поведут за собой страну после ухода Сукарна, откровенно объяснял Джон Ховард, возглавлявший в то время международную программу обучения и исследований в фонде. Студенты, обученные на деньги фонда Форда, стали лидерами университетской группы, участвовавшей в свержении Сукарна. Кроме того, берклийская мафия тесно сотрудничала с военными при подготовке переворота, разрабатывая план на непредвиденный случай, если правительство внезапно рухнет. Там же, не все американские профессора, участвовавшие в этой программе, были довольны своей ролью. «Я считал, что университет не должен участвовать в том, что по сути стало восстанием против правительства», говорил Лен Дойл, профессор из Беркли, назначенный руководителем индонезийской программы обучения экономики фонда Форда. Из-за своих взглядов Дойл был возвращен в Калифорнию, а его должность занял другой человек. Эти юные экономисты пользовались огромным влиянием на генерала Сухарта, который совершенно не разбирался в финансах. Как писал журнал Fortune, люди из берклийской мафии записывали на магнитофон уроки экономики для Сухарта, чтобы тот мог прослушивать их дома. Как с гордостью вспоминал один из членов группы, при личной встрече с президентом Сухарта выяснилось, что тот не только прослушивал лекции, но и вел заметки. Другой выпускник Беркли описывает свои взаимоотношения с властью такими словами. «Мы представили военному руководству, важнейшему элементу нового строя, поваренную книгу с рецептами для решения тяжелых экономических проблем Индонезии. Генерал Сухарте, верховный главнокомандующий армии, не просто принял нашу поваренную книгу, но также выразил пожелание, чтобы авторы рецептов стали его экономическими советниками. В оригинале автор называет генерала Сехарта. Я заменил его более распространенным написанием для согласованности. И действительно, Сухарта укомплектовал свой кабинет членами берклийской мафии, вручив им все ключевые финансовые посты, в том числе посты министра торговли и посла в Вашингтоне. Выпускники программы фонда Форда заняли следующие посты. Министр финансов, министр торговли и коммерции, председатель Совета национального планирования, заместитель председателя Совета национального планирования, генеральный секретарь отдела исследования рынка и торговли, председатель группы по иностранным инвестициям, генеральный секретарь по промышленности и посол в Вашингтоне. Эта команда экономистов, прошедшая подготовку в относительно более свободном от идеологии заведении, не относилась к государству столь же радикально, как чикагские мальчики. Выпускники Беркли верили, что правительство должно участвовать в управлении экономикой Индонезии и гарантировать доступность товаров первой необходимости, таких как рис. Но одновременно берклийская мафия весьма положительно относилась к иностранным инвесторам, желающим использовать неисчислимые запасы местных полезных ископаемых и нефти, названные Ричардом Никсоном величайшей ценностью Юго-Восточной Азии. Были изданы законы, позволяющие иностранным компаниям владеть всеми этими ресурсами. Вводились временные освобождения от уплаты налогов, так что через два года природное богатство Индонезии, медь, никель, древесина твердых сортов, каучук, нефть перешли в руки самых больших в мире горнодобывающих и энергетических компаний. Для заговорщиков, замышлявших свержение Альенде, в те самые годы, когда Сухарта осуществлял свою программу, опыт Бразилии и Индонезии представлял значительную ценность. В Бразилии сила шока почти не использовалась, и прошли годы, прежде чем властям пришлось продемонстрировать свою жестокость. Эта ошибка легко могла привести правительство к краху, поскольку давала возможность противникам заново мобилизовать силы и даже организовать вооруженные отряды партизан. И хотя в итоге хунте удалось очистить улицы, подъем оппозиции тормозил осуществление экономической программы военных. Сухарта показал, что если применить упреждающие массовые репрессии, страну охватит шок, так что сопротивление можно нейтрализовать в зародыше. Террор в Индонезии был таким беспощадным и в такой степени превосходил любые ожидания, что люди, которые еще неделю назад пытались вместе отстаивать независимость своей страны, теперь были настолько напуганы, что легко передали всю власть Сухарта и его приверженцам. Райф Магихи, руководивший оперативной деятельностью ЦРУ в годы переворота, говорил, что Индонезия – это образцовая операция. Можно проследить, как все главные кровавые события направлялись из Вашингтона, чтобы привести Сухарта к власти. Их успех означает, что подобное можно повторять снова и снова. Другой важнейший урок Индонезии относится к сотрудничеству между Сухарта и берклийской мафией, начавшемуся еще до переворота. Поскольку экономисты были готовы занять ключевые технократические посты в новом правительстве и уже обратили Сухарта в свою веру, переворот не только устранил угрозу национальной независимости, но и превратил Индонезию в одну из немногих максимально гостеприимных для иностранных монополий стран мира. Когда начал складываться удобный момент для свержения Альенде, на стенах Сантьяго появились грозные предупреждения, нарисованные красной краской. Джакарта приближается. Вскоре после избрания Альенде его оппоненты в Чили начали в точности воспроизводить индонезийский сценарий. Католический университет, приют чикагских мальчиков, стал основой формирования того, что в ЦРУ называли атмосферой переворота. Многие студенты вступили в фашистскую организацию «Патрия и Либертад» – «Родина и свобода», чилийская организация правых террористов, действовавшая в период правления Альенде. Примечание редактора. И маршировали по улицам, открыто подражая гитлеровской молодежи. В сентябре 1971 года, когда исполнился год правления Альенде, ведущие бизнесмены Чили созвали экстренное совещание в прибрежном городе Винья-дель-Мар, чтобы разработать всестороннюю стратегию смены режима. По словам Орландо Саенса, президента Национальной ассоциации производителей, щедро финансируемый ЦРУ и многочисленными иностранными монополиями, которые разрабатывали собственный заговор в Вашингтоне, собравшиеся решили, что правительство Альенде несовместимо со свободой в Чили и существованием частных предприятий. Поэтому единственный способ избежать катастрофы – это свержение правительства. Бизнесмены сформировали свою боевую организацию, одна часть которой должна была наладить контакты с армией, а другая, по словам Саенса, заняться подготовкой конкретных программ, альтернативных государственным, которые будут систематически направляться вооруженным силам. Саенс привлек несколько ведущих чикагских мальчиков к разработке этих альтернативных программ и предоставил им новый офис неподалеку от дворца президента в Сантьяго. Группу возглавляли молодой выпускник Чикагского университета Серхио де Кастро и его коллега по католическому университету Серхио Ондурага. Еженедельно они устраивали секретные встречи, на которых подробно обсуждался вопрос о радикальном изменении развития страны в соответствии с доктринами неолиберализма. Как показало расследование Сената США, свыше 75% финансирования исследовательской организации оппозиции получала непосредственно от ЦРУ. К тому времени планирование переворота шло по двум отдельным направлениям. Военные составляли заговор с целью устранения Альенде и его сторонников, а экономисты тайно разрабатывали программу устранения их идей. Подготавливая энергию для нанесения удара, эти два лагеря вели между собой диалог при посредстве Роберта Келли, бизнесмена, связанного с финансируемой ЦРУ газетой «Эль Меркурио». Через Келли чикагские мальчики послали пятистраничное резюме своей экономической программы адмиралу флота. Адмирал дал свое одобрение, и с этого момента чикагские мальчики старательно готовили свою программу к началу переворота. Созданная ими Библия, объемом в 500 страниц, детальная экономическая программа, которой хунта должна будет руководствоваться с первых дней, известна в Чили под названием «Кирпич». Согласно последующим данным Комитета Сената США, сотрудничавшие с ЦРУ экономисты готовили всестороннюю экономическую программу, которая послужила основой для принятия хунтой наиболее важных экономических решений. 8 из 10 основных авторов «Кирпича» изучали экономику в Чикагском университете. Хотя свержение Альенде обычно описывается как военный переворот, Орландо Летельер, посол Альенде в Вашингтоне, считал, что в нем на равных участвовали как армия, так и экономисты. «Чикагские мальчики, как их называют в Чили», – писал Летельер, – убедили генералов, что они добавят к жестокости военных интеллектуальные качества, которых первым не хватает. Переворот в Чили сопровождался тремя формами шока, рецептура которых потом повторялась в соседних странах и даже в Ираке три десятилетия спустя. За непосредственным шоком от переворота последовали два других. Первой была капиталистическая шоковая терапия Милтона Фридмана. Техника, которую на тот момент уже изучили сотни латиноамериканских экономистов, прошедших подготовку в Чикагском университете или его филиалах. Другой формой шока было применение электрошока, лекарств и сенсорной депривации Эвина Кэмерона, ставших основой методики пыток в руководстве Кубарк и с помощью многочисленных учебных программ ЦРУ, распространенных среди полицейских и военных Южной Америки. Эти три формы шока обрушились на тела латиноамериканцев и политический организм региона, как неукротимый ураган взаимозависимых процессов разрушения и восстановления, опустошения и созидания. Шок переворота подготовил почву для экономической шоковой терапии. Шок пыток грозил любому человеку, который мог бы препятствовать экономическим потрясениям. И в этой лаборатории возникло первое государство, созданное Чикагской школой. Это была их первая победа в глобальной контрреволюции.